День был более чем погожий, и я устремился по Первой авеню, также твердо двигаясь к своей первой цели, как адмирал Берт к полюсу, не помню какому. Остановиться я был намерен у Шаллера и Веббера ради долларового кружка Зельца. Я часто так делаю. Зельц был одной из гастрономических страстей моего отца. Еще два квартала за 86-й, и я достигну папайи Кинга ради двух сосисок с кислой капустой и горчицей. 7 месяцев каждое утро я ел овсянку, чтобы победить холестерин, и сейчас мне легче было бы проглотить парную собачью какашку, чем увидеть еще одну тарелку с овсом. Я, конечно, помнил, что у меня свидание с моим редактором и издателем, редактором, который работал со мной 30 лет и был теперь президентом издательской компании. Я ни разу в жизни не забыл о деловом свидании. Но на этот раз решил оставить его одного, вероятно, в баре 4 времен года, при стакане содовой с лимонной цедрой. Прежде он заказывал чашку горячей воды. Одно время была мода на этот ядреный напиток в Новообалдуеве. Я раз попробовал и решил, что он похож на кофе без кофе. Наверное, кто-то очень знаменитый запустил эту моду, хотя Гудзона она, кажется, не пересекла. Я чуть не попал под колеса мчавшегося такси, отпрянул и сел назад. Пожилой и хорошо одетый негр покачал головой, словно я был неосторожным ребенком. Пролетевшая смерть что-то встряхнула в моих мозгах, потому что я напрягся и вспомнил слова, якобы сказанные на одре поэтом Джеком Стайсером. «Вот что сделал со мной мой алфавит». Что-то в этом роде, я не помню точно, с той унылой магистерской моей поры минуло 30 лет, а я тогда слишком много пил. Я жил в старом доме с двумя другими начинающими писателями, и этикет требовал, чтобы мы много пили и сильно курили марихуану, хотя ЛСД я избегал. Словом, у одного из моих сожителей было изрядное собрание литературы битников, и он знал все сплетни о них. Он приобщил меня к поэзии Спайсера, рассказал о его безвременной смерти, вызванной алкоголем, и в последних словах «Вот что сделал со мной мой алфавит». По крайней мере, так мне вспомнилось, когда я чудом избежал смерти от такси. В этом была своя значительность. Все, что он постиг, тотальность принятия мира, сгустились в этот приватный алфавит, приведший к безвременной смерти. Черт возьми, в связи с этим я почувствовал, что мне надо срочно позавтракать в Папайи Кинге. Я устремился вперед, с некоторой осмотрительностью на переходах забежал к Шаллеру и Веббору за своим ломтем зельца и развернул его трясущимися руками. Когда я откусил от него, молодая, очень привлекательная прохожая нахмурилась, наверное, с любопытством, а не с отвращением. Если тебе больше 50, они обычно смотрят поверх твоей головы, словно ты швейцар и не заслуживаешь быть замеченным. Я читаю много журналов и газет, чтобы держать руку на не очень-то наполненном пульсе культуры, но о молодых женщинах за последнее время мне мало что запомнилось. Я знал всего 2, и не очень хорошо. Не стану кривить душой. С одной молодой женщиной во Франции я ежегодно вижусь во время 2- или 3-дневных поездок, предпринимаемых скорее ради того, чтобы нарушить монотонность, хотя обычно все дни я работаю в гостиничном номере, и ради свободы кулинарного выбора. Эта молодая женщина, 25 лет от роду и по имени Клер, любезно принимает от меня около $1000 в месяц, чтобы встать на ноги как художница. Я назвал бы ее скорее интересной, чем очаровательной. Мужской пенис представляется ей банальным, что обезоруживает. Она живет с моей помощью недалеко от ботанического сада, почему я и назвал его, дозваниваясь до Синди. Я так привык, что мне врут, когда я беру интервью для биозондов, что склонен врать самому себе, не говоря уж о мелком бессмысленном вранье в моих произведениях. По правде сказать, я посылаю Клэр почти 2000 в месяц. Почему бы и нет? У нее самый красивый зад из виденных лично. Впрочем, любовниц у меня было не так уж много по причине занятости. Из дюжины или около того любовниц за последние 30 лет она точно худшая. Я не вполне понимаю свои мотивы в отношениях Клэр. Может быть, ее посредственная энергия и техника в постели придают уверенности? Эта мысль освежает. Однажды, взобравшись на нее, я перехватил ее взгляд, обращенный к журналу на тумбочке. Почему секс должен быть еще одной неприятной задачей в жизни? Как в моем возрасте поломать язык? Бейсбольная бита сделала это с бутылкой удивительно легко. В Папайе Кинге за прилавком, обращенным к улице, привлекательная белая женщина с мокрыми глазами ест ничем не приправленный хот-дог. У нее настоящие эмоции. Мне хочется сказать, не может быть, чтобы так плохо, но, возможно, так оно и есть. Она сверстница моей сестры, но сестра решительно ограничила свои сношения с чем бы то ни было, что может ее огорчить. Зайдя в свое бюро путешествий, я сильно приблизился к Синди. Подумал, ведь в самом деле еду. Как я любил эту женщину! Однако такая особая эмоциональная сосредоточенность с годами трансформируется во что-то другое. Трудно оценить то, что не можешь опознать, иначе как по дрожи, уколу в груди, томлению. Когда я впервые привел ее домой, моя сестра сказала, «Господи, она совсем еще ребенок». Вот что случилось в последний, 9-й день нашего брака. Мы поехали в Чикаго из Айовы-Сити, чтобы объявить о женитьбе ее родителям. Когда доехали до Джулиетта, ее планы изменились, и она решила, что лучше сообщить эту новость сама. Мы отправились на квартиру к многообещающему автору и преподавателю, где намерены были пожить эти дни. Он с тех пор исчез. Последнее, что я слышал о нем лет 20 назад, он преподавал английский на Тайване. А его единственная книжечка стихов была такой худенькой, что тоже наверняка исчезла с книжных полок нашей страны. Короче, Синди поехала оттуда к родителям на такси, и после всего 8 дней брака у меня освободился вечер для светских развлечений. В те дни мы, писатели, крепко пили, а между барами выкуривали косяк-другой. Вечер предполагался спокойный, потому что мы собирались на выступление Стивена Спендера, английского поэта, которого мой приятель якобы знал, но на небольшом приеме перед выступлением Спендер как будто бы не вспомнил моего приятеля и не обращал на него внимания. Мало того, когда приятель попытался представить меня Спендеру, поэт отвернулся к столику с бокалами хереса, сыром и крекерами, и моя рука повисла в воздухе. Не могу сказать, что был сильно огорчен, поскольку меня долго мучили систематическим изучением английской литературы, и меня подмывало сбежать в блюзовый клуб, послушать приехавшего в город Мадди Уотерса. Мы пробрались к выходу, а перед дверью приятель обернулся и крикнул собравшимся: «Пошли вы все в жопу!» Тогда этот возглас показался мне поэтическим, а не ребяческим. Я стоял на авеню 86-й улицы и 3-й авеню и восстанавливал в памяти происшествия тех суток не столько травматические, сколько окрашенные тяжелым стыдом. 30 лет недостаточно, чтобы навести на них удобный глянец. Я усердно искал какого-нибудь убедительного оправдания. Самое лучшее, что можно сказать, была весна, бродила кровь, а я давно заметил, что свет активизирует меня, как перелетных птиц. К примеру, стоя на этом оживленном перекрестке, я увидел 5 женщин, которые добавили, по крайней мере, чайную ложку крови к той, что циркулировало у меня в чреслах. Вот что делает весна. В ноябре такого не случилось бы. В общем, после встречи со Стивеном Спендером мы прошлись по ирландским барам, которыми изобилует Чикаго. Приятель утверждал, что он отчасти ирландец, но, подобно многим лжеирландцам на Среднем Западе, подтвердить это мог только имитацией шотландского картавого «Эр» в таверне. Конечно, он был жуткий дурак, но, с другой стороны, печатал стихи в «Пэрис Ревью», «Сумахе», «Три Кутерли» и еще нескольких журналах, в те годы считавшихся важными. Он был в моих глазах героем и плохо поступить не мог. В пьяном восторге мы послушали Мадди Уотерса и Отиса Спена, перешли в ночное заведение, где неудачно играли в кости и были вышиблены, когда у нас кончились деньги. На рассвете мы стряпали завтрак для определенно невыдающихся женщин, которых приятель вызвал часа в 3 ночи. Они жили поблизости и в качестве поклонниц вращались в его чикагском литературном кругу. У всякого, не прозябающего в полной безвестности, обычно есть приверженцы. А у моего приятеля, чикагского литературного светила, в ту пору их было много, хотя этих 2 женщин позвали главным образом потому, что у нас кончилось пиво, вино, виски, все на свете. В духе прошедшего вечера, уже в 4 часа утра, мой приятель снял с себя всю одежду, надеясь, что женщины последуют его примеру. Они не последовали, а одна высказалась о странном изгибе его, в остальном нормального, пениса, отчего он помрачнел и принялся пространно описывать все свои разнообразные жизненные невзгоды, закончив, как всегда, писательскими и свинскими отношениями к нему издателей. На насмешницу это так подействовало, что она сняла блузку и туфли, но про остальное, похоже, забыла, когда он перешел к гневному обличению Роберта Лоуэлла и восточного истеблишмента, включая, конечно, англичанина Стивена Спендера. Роберт Лоуэлл, 1917-1977 годы, американский поэт исповедальной школы. Стивен Спендер, 1909-1995 годы, английский поэт и эссеист. Другая женщина по имени Рэйчел курила громадный косяк, который извлекла из сумочки за лихватским жестом. Мы с ней вылезли на пожарную лестницу и немного пообжимались, но, к счастью, я был слишком пьян, чтобы совершить измену на восьмой день после женитьбы, по крайней мере, так мне помнится. Много лет спустя, когда я столкнулся с Рэйчел в чикагском книжном магазине, она вспомнила нашу «сказочную» в кавычках «ночь» на пожарной лестнице, и я бежал. Она все еще хрустела своим дантином. Проснулся я на диване в час дня, сжимая в правой руке два куска бекона, и когда пошел в туалет, увидел через дверь спальни, что мой герой умудрился описать постель. Можно сказать, что это было в традициях Дилана Томаса и тысячи других писателей-пьяниц. Я потом долго не мог есть бекон. Натуральное похмелье было страшным, и вкус ее дантина горел на моих губах печатью греха. Хорошо, что к 30 годам я перестал сильно пить, потому что с похмелья исполнялся праведным гневом. Неподходящая эмоция для первой встречи с тещей и тестем. А гневаться было на что? В застывшем яичном желтке на тарелке в кухне кайфовал таракан. На застывшем коричневом жире в сковороде написано было «Ну вас в жопу, ребята!» И тут же лежала машинописная «Сюита грызунов» моего приятеля, прочитанная нам в 6 часов утра и не шедшая ни в какое сравнение с песней «Воробья на пожарной лестнице». Вода в душе была чуть теплая, кофе только растворимый, туфли мои выглядели старыми. Мой приятель уснул, когда я пытался прочесть одно из моих стихотворений. Мне было приятно, что он споткнулся и упал по дороге к кровати. У меня был легкий понос, и я чем-то обжег язык. Я позавидовал приятелю, который встал и в хорошем настроении выпил два теплых пива, заев их дексидерином и дарвоном. Дексидерин – психостимулирующее средство, дарвон – болеутоляющее. После чего назидательно заметил, что в пользу боли не верит. Подъезжая к Хинсдейлу на своем жалком Десоту, я слегка задрожал. Сообразил, что не надо было являться к ним в моих синих бархатных клешах и оранжевой рубашке в цветочек. За километр от их дома я завернул на стоянку торгового центра и запихнул в сигарету комочек гашиша, полученного от студента, расчесал свои очень длинные волосы и почувствовал, как зелье смиряет мою дрожь. Прорепетировал ответы на несколько неизбежных вопросов, в том числе на первейший, как я намерен содержать их дочь. Этот был несложным, от отца и матери остались приличные деньги. Несколько беспокоил другой пункт. Синди было всего 18 лет, и меня уже дразнили этим товарищи по магистратуре. «В Индиане многие девушки выходят замуж в 18 лет» звучало слабовато. Рассказывая себе эту мрачную историю, я шагал все быстрее. Высокие идеалы давно испарились, и на первый план вышло комическое. При переходе 5-й авеню к Центральному парку я опасливо поглядывал на таксомоторы и двигался довольно быстро, хотя меня обогнал мужчина лет 70 с лишним, скороход, орудовавший локтями наподобие чайки, и улыбнулся мне со снисходительностью профессионала, перекатывая тощий зад на вертлюгах. И опять, под силу ли моему языку описать, как в теплый весенний денек поднимался я по ступеням просторной террасы в Хинсдейле с гулка пчелиного сиреневого двора? Мой череп гудел, мой рот пересох, как подошва моих башмаков, сердце стучало, как малый барабан. Дверь открылась раньше, чем я к ней подошел. Бугристый брат, прибывший на весенние каникулы, смотрел на меня, как на новый подвид грызунов. Четверо сидели за длинным обеденным столом. Мореный дуб, викторианский китч. Синди и ее мать выглядели так, будто только что выскочили из горящего дома, красные глаза слезятся, лица распухли от вытирания. Лицо отца — розовая грозовая туча. У брата на лице патина привилегированного скучающего отвращения. Развязка. У дошлого папы на руках два десятка фотографий моей ночной гульбы, уход со спендеровского вечера, ирландские пабы, ночной кабак под руку с двумя дамами и непонятным образом с пожарной лестницы через окно мой друг со спущенными штанами и незначительным искривленным членом. И непонятно как, в нижнем ракурсе я сам на пожарной лестнице и голый пухлый женский зад, прижатый к железной перекладине. Я, конечно, знал, что наше правительство шпионило за чикагской семеркой. Семь участников антивоенных демонстраций в Чикаго, процесс над ними состоялся в 1970 году. Но такое персональное шпионство было из области фантастики. Я, конечно, читал Хэммета и Чандлера, но эти фото, полетевшие в меня и частью попадавшие мне на колени, были за гранью моего кругозора. Этой люмпен-буржуазной семье они, очевидно, показывали, что я негодный свадебный материал. Иллюзия, между прочим, поскольку я уже 5 лет растил сестру и брата. Начались рыдания, Синди не хотела смотреть на меня, ее отец сказал «проклятый хам», хотя уже тогда, в 1969 году, «хам» звучало архаично и, гипервентилируя, добавил «проклятый грязный хиппи». Брат подхватил: «ты изнасиловал мою сестру», и зашел мне за спину, отчего стало еще неуютнее. «Один из твоих дружков поимел ее, когда ей было 12», — с вызовом ответил я. Хотя Синди говорила мне, что пошла на это охотно, из научного любопытства, в ней уже пробуждался биолог. И все. Меня выдернули из кресла. Брат взял меня сзади захватом за шею, а отец быстро обогнул стол и упал на задницу, пытаясь ударить меня ногой. Синди и мама издавали пронзительные, нечеловеческие крики. Меня подтащили к двери и сбросили с террасы. Я приземлился частично на кус жимолости, который частично смягчил мое приземление. Вдобавок был ужален пчелой. Пока я приходил в себя, Синди, к ее чести, хотела подбежать к моему простертому телу, но отец схватил ее за руку. Или мать. Я поехал домой в Блумингтон, Индиана, забыв о своем чемодане, оставшемся в квартире у друга писателя. Ему понадобился целый месяц, чтобы отправить мне чемодан посылкой, хотя я трижды переводил ему на это деньги. Одно из моих стихотворений пропало, и 3 строчки из него позже появились в одном из его опытов, опубликованных в «Партизан Ревью». А я 2 дня пролежал в больнице с небывалым обострением экземы. По причинам, которые я раскрою позже, вся эта история была хорошей подготовкой к жизнеописанию великих и почти великих. В детском зоопарке Центрального парка меня, как всегда, потянуло к тюленям, а также к пингвинам, убивавшим время перед фальшивым антарктическим задником. Переваливаясь, они ходили туда и сюда в ожидании корма. В зоопарках я всегда вспоминаю мысль Торо о том, что большинство живет в тихом отчаянии. В этот день у меня буквально душа болела за пингвинов. Тюлени, по крайней мере, как будто бы умели себя развлечь, а белого медведя я избегал. Он вел себя как аутист, часами повторяя одни и те же движения, словно его дергали за невидимую проволоку. Я пошел через парк к Уэстсайду, хотя от него порой разит заплесневелым самодовольством. Он менее провинциален, чем Истсайд с его самозванной аурой Всемирного центра искусств и денег. Сосиски уже не поддерживали сил, поэтому я наскоро пообедал в знакомом китайско-кубинском ресторане. Пока я жевал восхитительные тушеные бычьи хвосты с чесноком, мне пришло в голову, что я немного приврал в этом автобиозонде. Летаю я действительно первым классом, но за счет накопленной льготы. Для Европы вполне достаточно бизнес-класса. Клэр, моя французская любовница, СИК, обошлась мне за прошлый месяц в $3000 из-за необозначенных медицинских затруднений, в которых я сомневаюсь. С женщиной на пожарной лестнице я действительно переспал. Отчасти потому, что был изумлен своей эрекцией при таком опьянении. На одной из фотографий это запечатлено. Как я мог пойти на это через 8 дней после женитьбы на моей любимой? Не совсем понимаю. Меня вывихнуло на разрыве чикагской ночи. 40-градусный дурак, как пелось в одной кантри-песне, которую я слышал по радио. Экзема набрасывается на меня не только, когда я размышляю об искусстве и литературе, но и когда я заканчиваю биозонд. Вот истина сделает нас свободными, но свободными для чего? Смех напал на меня, когда я подумал о том, как понапрасну меня ждет в 4 временах года мой бывший издатель. Вот кто настоящий хам. Он был недостойной мыслью, пока я созерцал могучий гудзон, а потом повернул к дому, где предстояла уборка битого стекла. По дороге домой я решил зайти в винный магазин и выяснить, какие у Рико планы насчет ужина. До отъезда к Синди оставалось всего 36 часов, и мне не хотелось бы, сидя в одиночестве, передумать. Рико очень помог мне в 1994 году, самым удачным, когда я заработал больше 900 тысяч долларов и перешел с дорогих Бордо и Бургундских на Кот-Дюром. Бережливость приятная и успокоительная. Траты раздражают. Моя сестра — головоломка, которая обожает придумывать головоломки, и получаются они у нее глупые и странные. Она вычислила, что капитал Билла Гейтса составит 77 тысяч гробов с плотно уложенными 100-долларовыми банкнотами, причем новенькими. Она провела столько исследований по моим биогероям, включая полсотни отвергнутых по нашим создателям взаимному согласию, что стала крайне циничной. А это в патриархальной Индиане не считается добродетелью. Иногда ее цинизм оказывает корректирующие действия. Если я чересчур отождествляю себя со своим героем, она может прислать мне факс с единственным словом «Дональдсон», имея в виду телеведущего, который полагает себя равным любому несчастному главе государства. Возможно, основной ее недостаток – то, что всякую человеческую деятельность она считает зловредной. Несколько лет назад она убедила меня и моего редактора-издателя, которого я буду называть Дон, впервые написать «Биозонд» о литераторе Габриэле Гарсиа Маркесе, по общему мнению, великом романисте. Слово «великий» вызывает у меня аллергию, но Дон щедро рассыпает это слово по моим рукописям перед публикацией. Короче говоря, я полетел в Мехико и остановился в гостинице «Камино Реаль», где в первый же вечер наблюдал двух поразительных женщин, игравших в теннис на грунтовом корте на крыше. Утром в ходе 10-минутной встречи с писателем у него на квартире я выпил чашку чудесного горячего шоколада, принесенную его величавой женой, и наблюдал, как великий человек перелистывает 2 моих биозондов, заранее присланных Доном. Наконец, великий человек оторвался от моих произведений и с улыбкой сказал: «Не возражаете, если я пожертвую их бедным?» Я откланялся и бежал. В винном магазине мне разрешено пользоваться служебным входом, чем я несколько горжусь. Рико и продавец разогревали разом белую и черную кровяную колбасу, которую продавец контрабанды вез в страну из Франции. Я попробовал и то, и другое с обжигающей горчицей и запил бокалом ординарного «Крозе Эрмитаж». Рико намеревался ужинать с последней покоренной и позвонил ей, чтобы узнать, не захватит ли она подругу, организовав таким образом свидание мне. Вернувшись в квартиру после 3-часового похода, я с удовольствием осмотрел ущерб от разбитой бутылки, хотя помнил слова сестры: «Если только дашь течь, через день ты уже утонул». Это заставило поежиться, но утешили 3 послания от Дона, переданные через оператора: «Куда ты, к дьяволу, провалился?» — гавкнул он в последнем. — Это один из недостатков первого класса. Важные люди изъясняются приглушенным гавканьем. Секретный язык успеха — это гавканье. Раньше он включал в себя и вопли, пока первостатейный успех не стал включать в себя умеренность в питье. Некоторые винные пятна на стене выглядели почти художественно. И это радовало, поскольку чистящий спрей и бумажные полотенца не вполне справились с делом. Там и сям виднелись еще фиолетовые роршахи, стандартный набор клякс для психологического теста Роршаха. Испытуемый должен ответить, какие чувства они вызывают и на что похожи. Автор теста – швейцарский психиатр и психолог Герман Роршах, 1884-1922 годы. Речные устья, влагалища, облака, острые пальцы, сталагмиты. Стекло при подметании издавало музыкальный звон. Я отправил факс в контору Дона с сообщением, что у меня приступ малярии, и выключил телефон. Мысль о второй сигарете я отверг. Пачка стояла на кухонном прилавке одиноким часовым, как выражаются молодые писатели. Не исключено, что дальше встретится набожная белка. В душе я облаял себя на языке моего класса, небольшого класса, но четко очерченного. Насмешили меня вчера, пока я шел домой, целеустремленная походка идущих в рестораны, их небрежная важность, неуклюжие дорогие костюмы, 100-долларовые галстуки и сшитые на заказ рубашки, трусоватая уверенность в своем могуществе. Полагаю, если воспользоваться устарелым марксистским жаргоном, нас щедро оплачивают, потому что мы послушные орудия класса, стоящего еще выше тех, у кого собственный парк. Иногда можно посочувствовать этим нередко несчастным душам с пеленок обремененным капиталом. При такой судьбе нетрудно ощутить себя и жертвой. Мой же класс не заслуживает ни грана, ни крошки, ни капли сочувствия. Мы гавкальщики, пробившиеся наверх, карликовые собачонки-первопрохвосты. Я зарычал на потное зеркало. Как оно смеет показывать мой возраст? Зеркало нагло наблюдало за тем, как я наношу сосновый деготь, смолистую мазь, наилучшее средство при первоначальном зуде экземы, всякий раз возникающий в районе гениталий, в паху, если быть точным. Я услышал магическое жужжание факса. «Тебе тоже можно найти замену, твой Дон». «Лающие, бывает, кусают».